Разве мне осыпать землю звездами? Но какое дать еще знамение, чтобы ты мольбы оставил слезные, чтобы бросил ты свои сомнения? Разве написать по небу синему буквами огромными, горящими? Но ведь у тебя в ладонях Библия, подпись кровью Сына настоящая. Разве громом потрясти вселенную, подтверждая «да, спасен» раскатами? Нет, послушай ночью на коленях, как с креста стекает кровь распятого. В этом тихом шорохе спасение, громче труб трубя, дает уверенность. Ну какое дать тебе знамение, если ты, дитя, не веришь мне?